Слышал, значит, ну вот и хорошо. Кроме той записи, что я тебе показывал, у меня есть еще одна зацепка. Информатор, который преподнес нам много полезных сведений. Я не был до конца уверен, насколько они правдивы, но сегодня они нашли подтверждение в виде этого клейма. Мы можем ему верить, все-таки, если это их человек, я сильно сомневаюсь, что он может выходить с нами на связь без ведома своих покровителей. Все возможно, поэтому я осторожничаю, и это все может быть каким-то отвлекающим ходом. В любом случае этот человек является одним из подчиненных тех людей, что отправили тебя и студентов в Болгарию и напали на твоего брата. Все сходится. И единственный вопрос, что у меня остался, зачем он напал? Чтобы что? Проверить тебя, отвлечь, запутать следы? Может, он пытается войти к вам в доверие, дозированно скармливая правду и устраивая эти театральные нападения с реальными жертвами, и затем, когда вы будете верить каждому его слову. Молодец, молодой, а мозги соображают. Просто у меня последнее время обострилась паранойя, пожал я плечами. Я не верю ничему, что касается этих тварей, но мы точно уверены, что они приложили руку к этому нападению, да, да, быть может, не хотят, чтобы ты расслаблялся, что он там тебе говорил, что с радостью убьет тебя сам, но при этом так и не объявился, лишь шестерку свою прислал, верно, вспомнил я, что и впрямь в отчете по происшествию рассказывал об угрозах тогда еще непонятного мне мага. Ладно, будь настороже, а я продолжу вести расследование. Раз уж тут вмешались подобные силы, придется брать его под личный контроль и накладывать особый статус секретности. Хотел бы я узнать, из какого рода вообще этот маг. Если выясните, маякните, ладно, да, хорошо. Беги уже готовиться к своему заявлению, дал понять Александр, что он полностью в курсе наших дел. Спасибо. Мы пересели в бронированный бусик Волжских и отправились прочь с места происшествия. Еще при нас вытащили сгоревшую машину террориста и мою ласточку, попавшую в передрягу, так что скоро движение восстановит. Добравшись до места, я встретил многих важных людей, которые присоединятся к нашему тройственному союзу. И здесь были не только представители вассальных родов Светловых и Волжских, которые, само собой, тоже полноценно начинали вливаться в процесс подготовки к сибирской освободительной кампании, но и другие боярские рода, банкиры, представители Романовых и даже первый заместитель Зубова. Все ради того, чтобы на пресс-конференции перед журналистами показать серьезность намерения и придать официальный статус запланированной операции. Мы оказались даже не последними. Из-за пробки на собрание опоздали многие. Например, мой дед с матерью, с которыми я с радостью и без какого-либо стеснения обнялся. А еще там были знакомые мне по делам Новосибирска главы родов Савельевых и Кармазовых. Шумский воспользовался моим предложением и прибыл, чтобы из первых уст узнать, что мы запланировали, и передать своему сюзерену, Скуропатовым. Этот род меня немного бесит, но они богаты. У них своя аграрная империя, и они кормят многие русские города. Хочу я или нет, но с ними надо находить общий язык. По крайней мере, мой дед настоял на том, чтобы мы не цеплялись к ним, если они захотят приобщиться к нашей операции. Были и другие знакомые лица, например, барон Синельников. Познакомились мы, когда я двух кремлевских беглянок из сибирских лесов выводил. Барон Углев, помогающий мне со многими вопросами в столице. И даже мастер Кайши, который сейчас одиноко медитировал в дальнем углу. Он тут был для весу, пожалуй. Вряд ли он уедет из столицы воевать с монстрами. У него здесь ученики, да и Романовы видят в нем одного из тайных защитников города. Все-таки это легендарный грандмастер-воитель. Присутствовали и приковывали к себе внимание сразу несколько князей, что-то живо обсуждающих с четой багратионов. Рядом каким-то образом оказалась набравшаяся наглости и хитрости от рыжей моя клыкастая нахалки Виви. Видимо, выпросила у стариков, чтобы взяли ее с собой, и теперь она в центре внимания, счастливо демонстрирует всем свои крылышки, улыбается во все четыре клыка и кучу других острых зубиков да бутерброды с паштетом уплетает. Были здесь и Горбоносов, глава местного центра ликвидаторов, и другие крайне важные и знаменитые личности, например, глава Российского союза ликвидаторов. Я с ним впервые имел честь познакомиться и пообщаться. Пушкин Сергей Александрович был человеком волевым и чудом дожившим до наших дней, крайне любвеобильный, острый на язык, герой войны, рекордсмен по числу выигранных дуэлей. Приехал он со своей молодой женой, за что получал похвалу от высокородной знати, с которой был в отличных отношениях. Те весело шутили, предлагая пойти ему на рекорд и стать отцом еще 16 детей, чтобы гарантированно попасть в книгу рекордов России. Интересно, сколько у него всего детей? Судя по этим подколам, не один десяток. Мы проследовали к закрытому залу и провели быстрый разбор текстов, по которым будем выступать. Все переговоры уже были проведены до этого моими союзниками, и, по сути, нам оставалось лишь объявить о приближающейся большой операции по освобождению Сибири и ответить на вопросы журналистов. До начала пресс-конференции оставалось еще около часа. Мы закончили прогонять наши тексты, дошлифовывая их, и стали обсуждать более насущные вопросы. Экономика, армия, процентные вклады в фонды. Нами была создана удивительная, как я считаю, система прав, где три наших рода, главные выгодополучатели от проведения этой операции. Наши возможные приобретения описали и утвердили заранее. Волжские получали возможность забрать неосвоенные части Уральских гор и предгорий, где располагались лишь блокпосты, военные базы и стоянки ликвидаторов. Они увеличивали таким образом размер Казанского княжества практически в два раза на востоке и севере. Светлов тоже застолбил за собой часть неосвоенных земель, планируя разжиться новым титулом и стать новым князем по соседству с Волжским. Ну а я скромно решил стать сибирским князем, заняв 80% оставшихся территорий. Все остальное было предметом торга для тех, кто пожелает вложиться в будущее мероприятие. Чем больше вклад, тем больше дополнительных территорий, что мы в итоге сумеем освободить, другие участники смогут забрать на освоение. Ну и очередность выбора тоже прямо зависит от финансового и военного вклада. Оценивать все будет специальная комиссия, во главе которой станут, само собой, Романовы. В общем, у каждого есть возможность либо вложить деньги, либо непосредственно присоединиться к нам и увеличить свой уровень власти в регионе, увеличить запасы ресурсов и получить территории для переселения всех, кто в городах им не особо нужен, начиная от мигрантов и заканчивая нарушителями общественного порядка. Каждый вправе сам решать эти вопросы на своей земле. Последние полчаса мы провели в толпе аристократов, что с радостью готовились к большому анонсу, слухи о котором активно распространялись от человека к человеку, нарабатывали связи и контакты. Даже особо стараться не нужно было. Люди сами шли к нам навстречу, выискивая возможность немного пообщаться. Помощники постепенно провели в большой зал журналистов, и вскоре все стали перемещаться туда же. Я зашел одним из последних и сел на уютный и красивый стул в первом ряду перед выступающими. «Добрый день, дамы и господа. Может, кто-то не знает, но меня зовут Волжский Александр Дмитриевич, и это я был тем, кто разослал большую часть приглашений. И, судя по битком набитому залу и многочисленным камерам, сделал я это не зря. Спасибо всем, кто пришел. И отдельное спасибо нашим уважаемым, венценосным благодетелям-хранителям империи, представителям дома Романовых, что выступили негласным инициатором нашего тройственного союза. С прискорбием сообщаю вам, что прямо сейчас наш союз Волжских, Берестеевых и Светловых распадается. Начал подниматься шум, в первую очередь из-за взметнувших вверх рук журналистов, желающих задать вопросы. Подождите, не спешите. Регламент вам объяснили. Все вопросы будут после окончания объявления. Так вот, уважаемые, наш тройственный союз распался, чтобы превратиться в новое куда более масштабное объединение. Я с огромной радостью и гордостью хочу сообщить вам о создании союза в рамках Фонда освобождения Сибири. Все члены фонда являются военными, экономическими и политическими союзниками, все силы которых будут направлены на освобождение нашего огромного, но давно страдающего куска родины под названием Сибирь. Трое наших родов станут основоположниками данного фонда и союза, а все из присутствующих здесь и тех, кто слышит нас, смогут присоединиться к общему делу, а именно уничтожению проклятых мутантов и снижению угрозы от изломов в сибирской аномальной зоне. Волжский говорил долго, говорил со страстью в голосе. Он открыто радовался, был уверен в себе и своих силах, озвучивал статистику закрытых изломов и уменьшение потерь среди солдат и ликвидаторов по всей империи. Он с гордостью заявил о том, что даже ужасающие по своей силе монстры, что показали себя во время нашествия в столице, не станут для нас преградой. И вместе с тем именно их появление дало понять, что пора решать эту застывшую во времени проблему, иначе подобные твари могут появиться и в других, менее защищенных городах. Ох, как он говорил, даже взбудоражил кровь у меня и всех, кто сидел рядом со мной, поднялся пульс от его грандиозных речей. После слова перешло к Светлову, который объяснил на цифрах, что значит наш фонд и какие выгоды получат все те, кто решит к нему присоединиться. И в конце пригласили меня к микрофону. Ну что же, думаю, ко мне у всех накопилось много вопросов. Постараюсь ответить на большинство из них. Например, как именно мы собираемся освободить огромную территорию Сибири, стоя у стойки с микрофонами, приветливо улыбнулся я многочисленным уважаемым людям, что вели за собой всю нашу империю. Глава 5. Черт бы побрал все эти публичные выступления. Я едва не охрип. В горле пересохло раз 10, пока рассказывал все, что мы решили не держать в тайне. Например, возможность зачистки захваченных дикими мутантами зон фамильярами, боевыми фамильярами, которые способны не просто уничтожить заразу, но и вытеснить ее из ареала обитания, заставляя отправиться на чужие территории. Мутанты будут истреблять мутантов, а мы тем временем будем закрывать изломы. Еще раз сказал, что для разведки самых гиблых и диковинных мест планируем использовать современную защищенную от негативного влияния манотехнику. Конкретики я им, само собой, не давал на темы, что это за секретные технологии и что это за армия фамильяров, с помощью которых собираюсь планомерно зачищать Сибирь. Пусть поломают голову, как это все будет происходить. Лучше все карты не раскрывать, но навести достаточно интриги, особенно когда они еще не все готовы. В общем, сослался на секретность, отмахиваясь от самых неудобных вопросов. Я вообще на все темы, на которые не желал говорить, отвечал однотипно. Простите, я не могу сообщить вам эту информацию. Она все еще находится под грифом секретности. Кому не понравился мой шаблонный ответ, так это представителю дома Романовых, что был здесь и ни о каких секретах и близко не знал. Но в целом его внешнее недовольство можно отнести к произнесенным журналистами вопросам, так что я не переживал. На самом деле, кроме комплексной подготовки военных подразделений, частных гвардий, наемников, вольных ликвидаторов, обычных добровольцев, был у меня еще один план, но о нем не знали даже волжские и Светловы. Я, наверное, накаркать боюсь, вот и не распространялся о нем никому. Да и понять могут не так, все-таки некромантов в России не жалуют. А я хочу немного пошалить с этой магией, ибо, насколько сумел разобраться, она способна решить одну очень важную проблему. Мое ограничение числа фамильяров, связь с которыми могу поддерживать. Если бы я объяснял свой план Зубову, вдаваясь в подробности и расписывая все примерами, то звучало бы это примерно так. Во-первых, все мои фамильяры получают благословение от моей силы и могут впитать в себя часть ее свойств. Собственно, каждый из них так и сделал, усилив то, к чему был изначально предрасположен. И эта связь тянет из меня все жилы, стремясь довести фамильяра до вершины его эволюции. Это практически бесконечная гонка, в которой мне потребуется бесконечный источник маны. И поэтому я не могу брать огромное число фамильяров под контроль. Они иссушат меня, превратят в мумию с травмированным источником. Словно вампиры, вытянут из меня всю силу и потом сами помрут от голода. Так что каждый мой фамильяр должен обладать особыми свойствами и силой. Они подобны генералам, и на поле боя порой способны кардинально изменить ситуацию. Во-вторых, каждый фамильяр не сможет контролировать огромное пространство. Если они и разовьются, возьмем тех же энтов, которые до уровня химеры дойдут, все равно смогут захватить область лишь в несколько километров. Ну ладно, максимум несколько десятков квадратных километров, куда, скорее всего, не сунутся обычные мутанты. И для того, чтобы с помощью фамильяров контролировать Сибирь, не хватит и тысячи таких, а я десяток с трудом выдерживаю, откровенно говоря. Одни лишь генералы не принесут победу. Нужны и простые солдаты, тупые, но отважные простые гидры, что пойдут в атаку и уничтожат врага на нужной мне территории. Но если я не могу взять их под контроль сам, то кто может это сделать? Другие мутанты, у которых для этого имеются особые навыки и способности, ментальные силы или природный дар. Например, королева муравейника и ее тысячи мутировавших подчиненных, что лавиной пройдутся по всей Сибири, уничтожая врага. Но тут, конечно, есть и проблемка. Где мне найти такую зверюгу и верных ей подданных, что пойдут следом за моим новым фамильяром? Как вообще ее воскресить? Я за все время, за все изломы и путешествия видел, пожалуй, лишь одного подходящего мутанта, да и того убил от греха подальше. И выход из этой ситуации нашелся в одном из расшифрованных мной игри манускриптов некроманта, которые я нашел рядом с жертвенником в московском подземелье. К сожалению, записи были значительно повреждены, но я подчеркнул самое главное, что в них было, идею. Мне не обязательно искать нужного фамильяра. Я могу поднять, если пойму как, нежить после зачистки излома и отправить всю ее в бой. Минусов тут, к сожалению, тоже хватает, но будем решать проблемы по мере их поступления. Самая главная проблема этой тактики – малый срок жизни подобной армии. Ну и по словам некроманта, поднимать мертвых раз за разом все тяжелее и тяжелее, и порой это уже невозможно. Не хватает духовной энергии вокруг, и кости уже разрушаются изнутри этой агрессивной энергией. Книг я всяких набрал, уже даже частично прочел. Теперь же руки горят от желания поэкспериментировать. Ну и есть у меня идея создать армию мутантов, способную следовать моим приказам. В будущем, если я смогу освоить подходящие заклинания и вселить достаточно разума в эти ходячие мутировавшие трупы, они и станут стражами-чистильщиками сибирского и всех окрестных княжеств от все новых и новых изломов. Единственное, о чем я сейчас больше всего переживаю, это как бы мои чистильщики мимоходом вообще все живое не истребили, словно чума. Смерть экологии, гибель природы. Пышущий жизнью край может превратиться в пустошь. Такое точно нельзя допустить. Все-таки я хочу очистить Сибирь, а не уничтожить ее. Поэтому в этом направлении надо двигаться осторожно. Пресс-конференция завершилась, но это был еще не конец. Далеко не конец. Теперь настало время для бесед с бокалами вина и шампанского и для ответов на вопросы и просьбы тех, кто постеснялся задать их перед многочисленной публикой. Ко мне и моим братьям-основателям подходили гости один за одним. Спрашивали всякое, начиная от глупых вопросов вроде «Вашей маме невестка не нужна?» и заканчивая попыткой сторговаться по принципу «утром стулья, вечером деньги». То есть просили внести в список союзников и участников, пополняющих счета фонда, и объявить об этом уже сейчас, а деньги они попозже вышлют, мол, сейчас проблемы, налоги, поставщики заграничные задерживают отправки грузов. Османы блокируют торговые суда в порты Новороссийска и так далее. Тяжело было вникнуть в суть вопросов каждого, а особенно с нуля еще раз объяснить всю затею и потенциальные бонусы, которые смогут получить участники. И с такой просьбой подходили многие. Ну, оно и понятно. Светлов действительно все мудрено устроил. Вот сидишь ты, например, правишь Смоленским княжеством. Ну на кой черт тебе территория размером с половину твоих владений за 3-9 земель, где-нибудь в районе Камчатки, еще и не освоенная совсем, зачем, да, ресурсы, да, земля, но как ее осваивать, как заниматься добычей этих самых ресурсов, тут в ход и шли хитрые схемы моего соратника, что предложил сдавать эти земли в аренду будущим княжествам, они их осваивают или ты сам захочешь вложиться, неважно, сдал в аренду, и 50% прибыли с разработок княжества забирает себе, а 50% перечисляет тебе за право пользования твоей землей, полученной за вклад в общее дело, за присланные войска, вооружение, экипировку или за вложенные в фонд миллиарды, которые пойдут на закупку всего этого добра. Конечно, это не быстрые инвестиции, легко отбиваемые в первые 5 лет. Нет, тут расчет идет на то, что уже их внуки и будущие поколения правителей будут получать выгоду. Ну или езжай сам, чтобы получить все и сразу. Расчет наш строился в основном на том, что богатые правители старых княжеств и графств, да и баронств в том числе, имеют деньги, но не имеют возможности расширяться и растить богатство. Вокруг соседи, которые не слабее, полезут к ним, и еще вопрос, кто огребет, а кто заработает. Вторая категория – это молодая и дерзкая аристократия, те, что переселяются из не самых благополучных мест, или те, что имеют проблемы где-то за границей и теперь желают освоиться в матушке России, богатой и огромной стране возможностей. Им придется доказывать словом и делом свою приверженность ее идеалам, проходить бюрократический ряд, и лишь затем появляется шанс получить в свое пользование кусок земли, чтобы разместить свою родню, вассалов и прочих последователей. Само собой, все богатые и лакомые кусочки нашей родины бесхозно долго не стоят, и если приезжие получат землю, то с высокой долей вероятности, проблемную, и выбора у них, как правило, нет. Другими словами, кота в мешке им вручают, и обычно этот кот болеет бешенством. А сейчас у всех, кто раздумывает о переезде в Россию, появится здоровая альтернатива, зачищенные и неосвоенные земли Сибири, место, где цивилизации нет, как и на большинстве наделов, выдаваемых государством. Зато выбрать этот надел смогут сами, если окажутся достаточно полезными для проекта. Ну и надел этот, чего уж тут скрывать, будет явно побольше, чем уже готовые к раздаче территории. А значит, больше потенциальных ресурсов и больше возможностей. В будущем мы очень надеемся, что нам удастся привлечь дополнительные силы из-за границы. На планете горячих точек хватает. Беженцев много, их миллионы. И все они мечтают оказаться в богатой стране, в развитом городе, получать дотации, субсидии и пособия. Но кому они там нужны? Если ты ленивый и бесполезный, то найдут тысячу и один способ выпереть тебя и твою родню из страны. В Сибири же ленивые попросту не выживут. Но все мы знаем, что порой случается эффект золотой лихорадки. И старатели, а в нашем случае переселенцы, могут хлынуть бесконечным потоком в безопасный и богатый регион. И в нашем плане развития проекта эта золотая лихорадка тоже заложена. Если она не появится сама по себе, мы используем рекламу, пропаганду и отряд удачливых авантюристов-блогеров. Да, подобные методы не очень красивы, но главное, чтобы это было эффективно, только бы моноизвержение пережить. Разъехались мы глубоко за полночь. Моей машине было после теракта не очень хорошо, поэтому пришлось пользоваться благосклонностью Светлова. Положил в один из предоставленных им элитных бусиков спящую Виви. Рядом сели счастливые и тоже уставшие баба Нина с дедом Петром. Сам я с рыжей плутовкой, клюющей носом от усталости, и телохранителями уселся в другой, и мы поехали домой, в Кощеевку. Добрались до ворот, проехали кольцевые стены, оперативно возведенные строительной бригадой вокруг поселка. Благо за деньги это все можно ускорить в разы. А я еще и удвоил сумму трудягам из-за необходимости работать день и ночь, чтобы освободиться для перехода к более важному заказу – восстановлению пострадавшего района Москвы. Наша скромная резиденция стала пристанищем для отдыха уставших спутников. И я был одним из них, завел таймер на часиках и улегся спать. Глаза только закрылись, и уже пришла пора вставать. С огромным трудом и резями в глазах я поднялся, разлепил веки и сонно уставился на поднимающееся над горизонтом солнце. Размялся, умылся, потренировался, принял душ, поел, оделся в чистый костюм, и вперед на баррикады бюрократии. Второй день ничуть не лучше первого. Сегодня мы с Жанной занялись регистрацией управляющего холдинга для всех моих новых активов. Я дал ей генеральную доверенность и назначил на должность вице-президента, чтобы она и без моего присутствия могла проводить слияние компаний, распределение активов, выплату дивидендов и прочего. Количество страниц, что мне пришлось подписать и заверить печатью главы рода, перевалило за 500. И это были только базовые документы. Дальше будет хуже. Но дальше всем будет управлять Жанна и ее помощники. Вот, это наше новое офисное здание, принадлежащее холдингу «Берестеев и партнеры», и экономический центр будущей корпорации. Название еще не придумали, корпорации, так непривычно звучит. У нас в России есть вообще корпорации? Да, конечно, всего их 11. 7 из них принадлежат Романовым, ваша будет 12-й. Назвать надо как-то красиво, со смыслом, чтобы отражала и мощь моего рода, и хватку союзников, и богатство Сибири. Может, сила Сибири, предложила она, слишком пафосно. Сибирское золото, предприняла очередную попытку Жанна. Мы же не ювелиры и не шахтеры, снова забраковал я предложение. Может, с учетом международного рынка, назвать просто Сайберия, возможно. Давай отложим этот вопрос. Хорошо, но не затягивайте. Нам вывеску сделать такую надо, чтобы в городе все знали, где оплот власти будущего повелителя сибирского княжества. Договорились, улыбнулся я в ответ на ее лесть и предложил пройти вглубь фойе здания из стекла и железобетона высотой в 42 этажа. А откуда оно у нас? Так ведь Гаврилины. А, да, точно. Было что-то такое среди документов. Я думал, оно постарше будет. Нет, они все еще кредит за строительство платят. От слов Жанны на душе потеплело. А кто все эти люди? В основном бывшие работники Гаврилиных. Согласно договоренностям, у них будет возможность арендовать по относительно низкой цене помещения еще 3 месяца, за которые они либо найдут новое здание, либо останутся здесь и будут платить в 3 раза больше. А нам хоть есть где работать? Конечно. Я уже организовала отдел кадров и бухгалтерию. Сегодня будем заезжать на 33 и 34 этажи. Они полностью наши, как и пентхаус на 42-м. О, поехали туда сразу. Посмотрим, как украшал свои апартаменты Гаврилин. Зря туда поехал. Жаба едва в нокдаун меня не отправила, когда я увидел эту кричащую роскошь и бесполезную трату денег. У него здесь одних кофемашин, дорогущих настолько, что вместо них поддержанную иномарку можно запросто купить. Было целых 3 штуки. Зачем? Загадка даже для меня. Ладно, он был бы ленивый, что даже в лом ходить далеко за кофе. Впрочем, он ведь и не ходит. Ему прислуга приносит. Спальня – отдельный разговор. Жен у Гаврилина много, а кандидаток в гарем и любовниц еще больше. Вот конкретно в этой спальне на 3 этажа он, пожалуй, мог бы развлекаться со всеми ими сразу. «Вам не нравится?» – заметила мой полный негодование, презрение и скепсиса взгляд Жанна. «Переделать апартаменты? Да бог с ними. Я здесь буду появляться слишком редко, чтобы заморачиваться и тратить на это деньги. Жаль, что такие апартаменты будут простаивать. А чего им простаивать? Заселяйся, заодно поближе к работе будешь. Правда? Можно? Правда? Можно?» – кивнул я. «Спасибо. А можно я сделаю небольшую перестановку, разделю на несколько квартир, поставлю перегородки? Родню поселить хочешь?» – пошутил я, но мои слова оказались пророческими. «Если вы позволите. Да ради бога. Ты, главное, не забывай, зачем ты здесь. Ты, моя управляющая бизнесом, вице-президент, большая шишка теперь. Все должно быть идеально, работать надежно, как швейцарские часы. Ты еще молода и неопытна для этих бизнес-игрищ, но в твой потенциал я верю. Да и у тебя полным-полно специалистов и знакомых, благодаря нашим новым союзникам, которые должны помочь освоиться. Я понимаю всю степень вашего доверия. Не подведу». «Да, не подведи». Сурово посмотрел я на нее, отчего Жанна смущенно отвела взгляд. «Что дальше по плану? Центр ликвидаторов». Я схватился за голову. Забыл о них. Вот ведь, приспичило же им торжественно наградить меня званием ликвидатор месяца. Впереди, я так понимаю, еще и звание ликвидатор года. Ну ничего, пополню коллекцию наград всяких. Будет не только у Фомы свой музей сокровищ. Кстати, а где этот пушистый? Стоило подумать о нем, как из-под огромной кровати показалась мохнатая жопка, а через пару секунд хомяк вылез целиком, вытянув красный лифчик. «Ой!» – прикрыла от смущения ладошкой рот Жанна. «Надо уборку заказать». Фома же, прищурив глаз, оценил находку и через секунду загремел мусорным ведром на кухне. «Понимаю, пушистый, лучше не рисковать. Вот так вытягиваешь непонятно что, непонятно откуда, но кто знает, с кого было это стянуто и как давно». «Пи-пи-пи», — невольно пробухтил мой бравый капитан, надув щеки. «Давно трофеев ценных не было, пи. Ну тогда тебе повезло. Сегодня вечером мы едем в гости к князю Долгорукому. Устраивает в честь дня рождения внука званый ужин со многими благородными. Там и Щебитов будет, и другие талантливые маги нашей академии. Попробуем с ними договориться, пользуясь знакомством по случаю болгарского путешествия. Пи, что пи, у него внучка, говорят». Половине столицы голову вскружила своей красотой. «Пи-пи», заинтересованно потер лапки пушистый маньяк. «Вот-вот, заодно с Ольгой Николаевной договорюсь по экзаменам». «Пи», прищурил снова один глаз Фома, Касаткина которая. «Пи». Фомченко ошарашенно схватился за щеки и начал переодеваться в свой генеральский китель. «Пи-пи, пи. Я рад, что ты готов, но сейчас даже не обед, а ехать нам только вечером». Вселенская грусть отразилась в глазах хомяка, и пытаясь скрыться от ужасной новости, он с поникшей головой полез по штанине Жанны и нагло спряталась в ее глубоком декольте, и все попытки Жанны достать хомяка оттуда оказались тщетными. Ну, она уже должна бы к подобному привыкнуть. Мне же лезть ей под блузку, чтобы словить пушистого извращенца, явно не стоило. «Жанна, жду тебя в машине. Фома, посмотрим, что скажет Хлоше на твое поведение». «Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и

Меня дважды проверять приходили из-за моего любопытства. Семицветик бесконечности. Романовы берегут свой неожиданный козырь как могут. Неудивительно. Гром. А можно к сути? Я на гладиаторские бои опаздываю. Арис. А где? А когда? До смерти, я надеюсь. Отвалите, я злой. Да завалитесь вы уже, чернь мелкородная. Кровавая луна. Ой, кто бы говорил. Ты такими темпами сам в вассалы к кому-нибудь из нас попадешь. Отвалите, я злой. Шалава толстозадая. Ты вместе со своими братьями будете на коленях передо мной ползать, хотя с таким пузом вы даже на колени опуститесь. Царь небес, и как вы собираетесь отомстить Берестееву, если постоянно собачитесь между собой? Поодиночке он проглотит вас, сметет и не заметит. Гром, да это понятно. Отвалите, я злой. Пользователь Гром заглушен на 20 минут. Отвалите, я злой. Кому еще выдать? Арис, мне выдай, истеричка. Отвалите, я злой. Я тебя. Только вернусь из Болгарии, так, кровавая луна, звучит заманчиво, я бы на это посмотрела. Пользователь кровавая луна заглушен на 20 минут, пользователь Арис заглушен на 20 минут, семицветик бесконечности, да уж, царь небес, пока мы не разругались окончательно, он будет на приеме у князя Долгорукова, сегодня вечером, лучше момента и не придумаешь, с ним обычно та рыжая сука ездит, подстилка его постоянная, и еще две бабы, в масках, не знаю, может, рожи страшные, ни одна из них не проявляла себя особо как боец, но недавно с ним еще третий мудак в маске появился, так вот, я узнал, что он по силе примерно архимаг или около того, вчера на Берестеева напали, затор и авария в Игуменском тоннеле, следствие теракта, мой информатор из органов сказал, что это был высший маг огня, его убил как раз новый телохранитель. Отвалите, я злой, дебилы. Понятное дело, что нападать на Берестеева – это особый вид суицида. Царь небес, не знаю, кто его отправил, или это был одиночка. В любом случае явно недооценил свою жертву. Семицветик бесконечности. Ясно, я все поняла. А по какому плану мы будем действовать? Отвалите, я злой, алиби зарабатывайте. На прием этот едьте, тусуйтесь рядом с ним, чтобы потом на вас не упали подозрения. Мой человек сделает все остальное. Царь небес, уже выбрал, куда нанести удар. Отвалите, я злой. Знал с самого первого дня. Этот урод пожалеет, что решил стать нашим врагом. Я принесу ему море отчаяния. Семицветик бесконечности. Хотелось бы, чтобы он испытал не только душевную боль, но и телесную. Отвалите, я злой. С этим сложнее. Но в нашем деле главное – терпение. Однажды я доберусь до него и сниму с него шкуру своими руками. Семицветик бесконечности. Я буду той, кто подаст тебе скальпель. Отвалите, я злой. Не флиртуй со мной, страшилище. Пользователь семицветик бесконечности заглушен на 20 минут. Глава 6. Если говорить откровенно, то прием у князя Долгорукова казался каким-то сказочным. И пусть я к подобным мероприятиям готовился с детства и даже разок бывал на таком в нынешнем возрасте, не говорю уже о последних событиях, но слишком уж все выглядело, скажем так, официально, элегантно и, пожалуй, поэтично. Поначалу нас встречали у ворот гвардейцы в парадных мундирах, провожали приставленные помощники, принимали верхнюю одежду служащие рода. Вокруг сновали многочисленные, роскошно одетые люди, и я не мог узнать большую из них часть, но это ладно. По выправкам, улыбкам и спокойствию окружающих складывалось впечатление, что тут сплошь и рядом кронпринцы и герцоги, князья и графы собрались. Прекрасной половины это тоже касалось. В общем, собралась тут лишь элита, которая наслаждается тихой классической музыкой, что льется по широкому вестибюлю усадьбы. Везде стояли столы с легкой закуской. Официанты подносили свежие блюда и уносили грязную посуду. Люди общались так, словно мы вернулись на пару веков назад, когда не было особых проблем у нашей империи. Не досаждали нам твари, не безобразничали османы, не проскакивали со стороны монгольских степей контрабандисты, а в наших морях не промышляли браконьерством японские, корейские и китайские рыбаки. Впрочем, последнее – это так, мелочь в сравнении с реальными проблемами. Людей вокруг не интересовали политика, армия и достижения науки и техники. Никто не обсуждал появление нашего фонда и возможность присоединиться к нему, стать участником великих дел, освобождения и освоения Сибири. Я словно в сон попал. Все, что интересовало здешних гостей, это мода, музыка, слухи. Кто новую жену взял, какой из графинь сын-красавчик соседского барона пошел служить и постель греть. Я ощущал себя не в своей тарелке, а мое кольцо ликвидатора выглядело вычурным на этом празднике белоручек. Но даже так вниманием я не был обделен. Ко мне подходили, задавали вопросы. Правда, в основном это были очень глупые и малозначительные вопросы. Впрочем, так казалось, видимо, только мне. Опять тонкие намеки, лживые улыбки, просьбы передать привет моей матери или деду, а еще вопросы о связи моей и Стефании. Каждая вторая девица хотела сунуть нос в постельные игрища регента и понять, какими правами и возможностями я обладаю, пока меня отпустила на волю Романова. Вообще не удивлюсь, если эти сумасшедшие бабы вообразили себе всякое и распространили в своем окружении слухи, будто я ее любовник и все, что происходит со мной и моим родом, результат моих постельных талантов. Мол, ублажил Стефанию, вот она и простила род. Хорошенько развлек ее, и на тебе, Берестеев, дом в центре Москвы. Боже правый, как же оторвана местная аристократия в большинстве своем от реальности. Что я вообще здесь забыл? В который раз я уже задаю себе этот вопрос. Насколько я понял, здесь можно легко найти себе пару на один вечер. Весь интерес местного курятника сводился в основном к тому, что я из себя представляю в постели. Попытался было пообщаться с молодыми парнями, так через одного нищеброды. Судя по всему, с костюмами напрокат. И цели у них не сильно отличаются от целей охотниц, снующих в своих бальных платьях туда-сюда и выискивающих варианты получше. Мне даже один прямо заявил, что завидует. Мол, я и молодой, и красивый, и внимание привлекающий. Даже выдал, что любая здесь мне с радостью даст и еще денег заплатит, отчего меня аж передернуло. Фу. Эти недомужики-проститутки без чувства собственного достоинства даже хуже химер. Бесполезные болваны. И старшие поколения не лучше. То и дело бросают взгляды на молодых девиц, выискивая, кто из них ответит взаимностью и, чуть опустив глаза, задержится на потасканных брюках. Ощущение, будто весь нечистотами измазался. А ведь всего полчаса прошло. Благо меня скоро нашла и утащила пара ребят. Оказалось, что я по незнанию тусовался в особой зоне для вот таких вот паршивых аристократов. Эта ванильная толпа там и собиралась, чтобы установить контакты с такими же. И в основном они все друг друга знали, так как многие из них с радостью скакали на любой прием, чтобы посвятить рожи и другими частями тела. Одни ищут, кого бы на вечер снять, другие, кому бы подороже дать. И что вы забыли в том порочном месте, граф? Тащил меня за руку парень лет 25, у которого на левой руке красовалось гордое алое кольцо ликвидатора. Изучал грани такого понятия, как омерзение. Это, можно сказать, мой первый прием такого рода. Из моих знакомых здесь особо никого, и никто не предупредил, что первый этаж будет занят всяким. Ладно, не буду оскорблять их. У каждого своя жизнь и голова на плечах, это верно. Не все там морально опустившиеся. Некоторые просто снимают таким вот образом стресс. В имениях ни с кем стресс скинуть, скептически заметил я. Ну, одно дело служанку или слугу в постель утащить, другое дело, барона или графиню. Там бонусы приятные могут быть, а может и гонорея случится, как с бароном Рабанским. Хе-хе. Меньше надо в незащищенные половые связи со всякими бледями вступать. Вышел нам навстречу мужчина лет 40, с короткой стрижкой, на манер военных. Добро пожаловать в клуб «Рубеж», граф. Позвольте представиться, майор Шелегов. Вообще, я барон, но мое баронство 10 лет назад монстры захватили, и я жажду его вернуть. Какой минимальный взнос в ваш фонд? Я пожал руку барону и с улыбкой отметил совершенно иную обстановку на втором этаже усадьбы. Просто небо и земля, другие люди, другие настроения, другие одежды. Каждый носил за поясом клинок. У каждого в руке все чаще были не бокалы, а стаканы или рюмки. Кругом громкие споры на темы куда как более серьезные, нежели обсуждение последних новостей и моды. Меня начали знакомить со всеми вокруг. Всякие клубы и группы, в зависимости от интересов гостей князя. Рубеж, так называли себя военные и аристократы, связанные с защитой границы Сибирского кольца. Были еще североходцы, что пытались проложить северный морской путь через Ледовитый океан, и многие другие, в основе которых стояли конкретные цели и задачи. Даже клуб любителей шпаги и пистоля был. Эти дуэлянты регулярно сражались друг с другом, используя магическую защиту и современные датчики для оценки нанесенных врагу повреждений. Оттачивали таким образом дуэльное искусство из прошлых веков. Хитро. Особенно если вспомнить, что на дуэли оппонент может потребовать сражения в соответствии с традициями. Но самое главное, все знали, кто я такой, и не из-за того, что я якобы мастер в ублажении регента. Все жаждали пообщаться на тему недавних событий, случившихся в столице и за ее пределами. От количества протягиваемых рюмок и стаканов я чутко ошалел, но выпил все, что мне предлагали. И даже некоторое время люди удивлялись моей крепости, пока один ушлый приятель не напомнил всем, что я, вообще-то, маг яда и алкоголь на таких, как я, может и вовсе не действовать. Я лишь улыбнулся, подтверждая его слова. С тех пор рюмки мне практически не протягивали, чтобы не переводить продукт. Часы пролетали один за одним. Я находил все больше и больше сторонников, убеждая людей в том, что освобождение Сибири – это не просто фикция, а самый настоящий проект, в который уже вложены миллионы. И скоро число нулей продолжит увеличиваться, как только все юридические вопросы будут улажены. В общем, я проводил время с пользой, не болтался среди оторванных от реальности аристократов, а наводил мосты с местной приезжей на прием знатью, реально смотрящей на мир вокруг. И приятным бонусом к этому всему стало неформальное знакомство с очаровательным куратором нашей студенческой группы, Касаткиной. Фома просто утонул в ее руках. Да, природа эту миниатюрную девушку с остальной волей и магией не одарила огромными чарующими женскими прелестями, но поэты даже чаще воспевают красоту малых и аккуратных форм, нежели то счастье, которым обладают девушки вроде Жанны. В общем, вечер наполнился радостными мгновениями не только для меня, но и для щекастого капитана. С князем Долгоруким тоже удалось встретиться и даже прогуляться вокруг и внутри усадьбы, пока беседовали на столь важную для меня и нашей страны тему. Князь был мне нужен, ведь он имел множество связей как среди пришлых аристократов, так и среди боярских родов империи. Если мне удастся договориться хотя бы о его формальном участии, это станет знаком для многих сомневающихся. Начинать всегда тяжело, и если есть желание добиться успеха в этом деле и массовости участников, то надо сделать это модным. Сейчас все держится на заверениях и обещаниях, но сколько таких заверений уже было в нашей империи? Нужна убедительная демонстрация. Я бы хотел пригласить вас на мою сибирскую охоту за химерами, только вот переживаю, ввиду вашего возраста, что это может создать вам дискомфорт и неудобство. Возможно, вы бы отправили со мной и моими людьми человека, мнению которого целиком и полностью доверяете, он бы вам по возвращении рассказал, что мы не только говорить можем, но и делать. На самом деле, граф, мне и самому безумно интересно, что из этого всего получится. Я внимательно изучил предложение графа Светлова и пришел к выводу, что в моем возрасте пора использовать накопленные за жизнь богатства для чего-либо значимого. Но еще я люблю историю и знаю, как быстро могут исчезать богатства, либо неправильно инвестированные, либо завоеванные монстрами, соседями, либо растраченные в пылу безумства их владетеля. Я вас прекрасно понимаю и трезво оцениваю ту работу, что нам всем предстоит, и я тоже люблю историю. Помню много примеров неудачных решений и угробленных десятилетий подготовки. Бразилия и ее дикие джунгли, например. Если бы не племена Амазонии, Южная Америка до сих пор жила бы в прошлом веке. Или вот Гренландия. А Сахара и Гоби, сколько миллионов людей погибло, защищая мир от тварей в этих пустынях. Сибирь, такой же опасный регион, и намного больший по размеру, нежели все остальные. Это не будет быстрой битвой с сокрушительной победой. Это долгая и затяжная война, что продлится не один год. И даже после того, как мы захватим и очистим всю Сибирь, война не окончится. Верно, мало зачистить леса и поля, холмы и горы. Изломы закрываются, но на их месте или рядом с ними спустя время появляются новые. Ржавый лес Сибири – яркий тому пример. На моей памяти излом, что порождал твари, уже трижды закрывали. А что толку, если через пару лет на его месте появляется новый? Важно именно что освоить эти земли, захватить их и защищать, не давать изломам долго существовать, чтобы они не порождали тысячи монстров. Для этого нужны люди и средства. Много людей и много средств. Я бы мог вам дать просто так, безвозмездно 10 миллионов рублей, или даже 20, просто ради вашей идеи и веры в свои силы. Просто чтобы вы сделали хоть что-то ради этого мира и нашей страны. Но ведь это будет сравнимо с каплей воды в пустыне. Этого не хватит даже на парочку полноценных военных рейдов, не говоря уж об основании городов, блокпостов, производств, шахт и дорог. А еще скоро зима. Да что там, в Сибири уже снег выпал. И пусть южные районы еще долго не будут под властью Деда Мороза, а все равно ночами уже холодит. Обычно к зиме все операции в Сибири приостанавливаются из-за суровых условий. Вы же предлагаете тестовую экспедицию. У меня зазвонил телефон. Я вслепую отключил звук, а спустя мгновение решил проверить, кто это звонит. Кен, все верно, вы абсолютно правы. И я хочу доказать вам и другим таким же мудрым людям, как вы, что мы не просто любители чесать языком и собирать миллиарды пожертвований. Я хочу показать и доказать, что даже холод и снега зимы не станут препятствием на нашем пути. Ведь для войны с мутантами мы не будем использовать армию. Все наши войска будут заниматься освоением и зачисткой уже отвоеванных земель. Это основа нашего плана. Иначе нам не хватит и миллиона солдат, тысяч единиц техники и всей моей жизни для захвата Сибири. Интересно, связано ли это с теми принципиально новыми методами ведения войны, что вы озвучили во время трансляции? Единственное, что вы сказали, так это что мутанты должны уничтожать мутантов. И снова звонок. Глянул мельком. В этот раз Юля. Да, ваше высочество. Мутанты, магия, человеческий разум. Вот и все, что нам нужно для победы. А раньше ничего этого не было, ухмыльнулся князь в ответ на мои слова. Некоторым возможностям нужно время, чтобы созреть и явить себя миру. Я уверен, что новая возможность уже появилась, а суммарный опыт человечества достаточно накопился для того, чтобы бросить вызов судьбе и нанести решительный удар по монстрам. Срочно. У нас ЧП. Прилетело сообщение от Рыжей. Хорошо сказано. Опыт человечества. Он показывает, что война никогда не закончится. Но мы уже сделаем доброе дело для нашей империи и наших людей, даже если захватим хотя бы пару процентов Сибири. Решено. Я отправлю с вами своего сына. Благодарю, князь. Гарантирую вам его безопасность. Познакомите нас, вы уже с ним знакомы. Князь поднял руку в сторону парня, что притащил меня с бала сатаны на нормальную человеческую встречу. Парень помахал в ответ, и я тоже приветливо поднял руку. В целом удалось познакомиться с более чем сотней человек, и этот день оставил бы исключительно положительные впечатления, но вновь зазвонивший телефон дал понять, что сказке не суждено длиться вечно. В таком случае я дам вам знать, когда состоится наша первая тестовая экспедиция. По моим ощущениям, мы утвердим дату дней через 10. Замечательно. Как раз успеем отпраздновать день рождения еще и младшей внучки. Дружелюбно улыбнулся князь. Вам все еще звонят. Поднимите трубку. Большое спасибо и простите за бестактность, сказал я и ответил на звонок. Да, что такое? Кто? Где? Когда? Юля тараторила без умолку, выдавая информацию, а улыбка медленно сползала с моего лица. В сердце будто вогнали полный шприц адреналина, все звуки вокруг начали гаснуть. Сознание пыталось удержать тот эфирный шторм, что поднимался из самых глубин моей души. Что-то случилось, граф? Да, что-то случилось. Не всех паразитов я додавил, видимо. Некоторые из них решили, как крысы, мне отомстить. Прошу прощения, вынужден покинуть вас. Надеюсь, ничего серьезного, граф. Спасибо, что были моим гостем сегодня, протянул он руку, и я пожал ее. Вы весь горите, верно, и лучше бы мне поскорее вернуться домой. Юля прислала запись с удаленного сервера. В мой дом, в московскую усадьбу проник урод. Он убил невольных свидетелей, демонстративно прошел мимо камер, скрывая лицо, и, облив многострадальную усадьбу бензином, вытащил лишенную сознания Машу за волосы на улицу, а затем поджег дом. Мой дом, нахальный урод, думаешь, я не найду тебя? Кто бы ты ни был, на кого бы ты ни работал, у тебя нет ни шанса. Я приехал сюда на машине, присланной князем, и хозяин дома поспешил отправить своего водителя следом за мной, чтобы тот завез меня, куда нужно. Но нет, в этот раз у меня нет столько времени. Спасибо, я своим ходом, но мы за городом, отсюда до Москвы далеко, настаивал водитель, открывая пассажирскую дверь. Ничего, я знаю короткий путь. Фома, позвал я своего щекастого таксиста. Пипи, вынырнул из тени мой пушистый разведчик, что развлекался как мог, пока я решал взрослые вопросы. В таком случае счастливого пути. Уважительно поклонился водитель и закрыл пассажирскую дверь. Мгновение не прошло, как машина взорвалась. Меня отбросило на десяток метров взрывной волной с осколками, раскрасневшимся от жара металлом и яростным огнем. Ха, с трудом выдохнул я и набрал в грудь воздуха. Фома, ты жив? Фома, Начал я искать хомяка, переживая за него. Внутри меня полыхал эфир. Он спас меня, вырвавшись самовольно наружу, когда почуял, что мне грозит опасность, словно сознанием обладает. Но Фома, не я, пи-и-и, слабо и жалобно запищал вдалеке мой пушистый капитан. Голова кружилась, все плыло перед глазами. Я с трудом понимал, куда идти. Хотелось проверить и водителя, но разумом я понимал, что это бессмысленно. Пи-и-и, держись, капитан. Я брел вперед, пытаясь восстановиться и найти хомяка. Фома, где ты? Но писк пропал вместе с порцией целебной энергии воителя. Это был писк не Фомы, а от удара головой. На его место пришел звон. Где же ты, Фома? Глава 7. С каждой секундой я становился здоровее физически, а вот морально я погибал. Моего верного соратника, героя, спасителя и друга не было нигде. Восстановился слух, восстановилось зрение. Ожоги постепенно сошли на нет и кожа, словно молодые зеленые листья деревьев, пробилась изнутри, скинув омертвевшую корку. Лишь моя одежда свидетельствовала о том, что я находился практически в эпицентре взрыва. Чем целее я выглядел снаружи, тем сильнее закипала моя кровь, тем сильнее бурлили отчаяние и ярость внутри. Я метался вокруг эпицентра взрыва, а люди, даже те, кто хотел помочь мне, бежали прочь, стоило нашим взглядам лишь на мгновение пересечься. Представляю, какую картину они видели. Мир вокруг потерял свои краски. Все стало отдавать зеленцой, как обычно это бывает во время битв, когда сдерживаемый внутри меня эфир вырывается наружу. Мои мозги начинали складывать в единую картинку хаос вокруг и последствия от удара. Овладевшая мной после взрыва тупость постепенно сходила на нет. С огромным трудом я принял, что просто бегать вокруг бесполезно, и нашел в себе силы остановиться и забыть о существовании людей вокруг, забыть об их криках, беготне и о разъезжающихся во все стороны автомобилях. Бесполезно тряс меня за плечо, пытаясь вернуть в чувство, старик долгорукий. Я найду его. По ниточке, что незримо для всего остального мира связывает мастера и его фамильера. Обратить вспять застилающие глаза эфир, вычленить связующие меня и моих спутников нити, отсечь все те, что выглядят живыми и целыми, активными и ничуть не пострадавшими. Оставить лишь одну, едва тлеющую в бесконечной тьме подсознания нить. Нашел, раскрыл я глаза и спустя миг, пылающим шагом от снятых с собственного тела ограничений, помчался вперед. Я был полностью сосредоточен на этой тлеющей, будто затухающей уголек, нити. Сожженный газон, снесенная пристройка, оплавленный забор, указывающий на меня раскаленными прутьями, лишь мельком попадались мне на глаза. Я бежал, игнорируя все на свете. С каждой секундой все быстрее и быстрее. Здесь, неухоженный парк соседнего участка оказался местом падения улетевшего фамильера. Неубранные листья закружились вихрем с моим пришествием, взлетая выше крон деревьев. Те же, что оказались рядом со мной, моментально обратились прахом, сгорая в полете. Осторожно я пронесся между деревьями, высвобождая все резервы искры воителя, что только у меня были. Я еще не видел своего капитана, но сила уже понеслась к нему сияющим бирюзовым потоком вдоль нити, что стало тоньше человеческого волоса в моем восприятии. Успел, облегченно выдохнул я, закрыв глаза и наблюдая, как нить стабилизируется и медленно начинает выделяться на фоне тьмы. Осторожно раздвинув ветки орешника, я нашел его, своего бойца. «Держись, Фома!» Я бережно вытащил обожженное и изломанное тело пушистого и, почувствовав неровное биение сердца своего хомяка, поспешил обратно к цивилизации. «Юля, быстро ко мне!» Не сдержавшись, прокричал я в трубку. «Уже в пути!» Сын Долгорукова нашел номер. «Что с Фомой?» «Ты кричал, искал его!» «К тебе боялись подойти!» «Быстрее!» «И найдите контакт ветеринара, пока едете!» «Скажите, мы скоро будем!» «Поняла!» И Юля скинула звонок. «Только не убейтесь», – запоздало сказал я, понимая, что это, возможно, только начало атаки на меня и моих людей. Стараясь не дышать, вливал все, что у меня есть, в тело Фомы, и осторожно брел вперед через сломанные деревья, разрушенный каменный забор, снесенные и выжженные тропинки парка в сторону дороги. На дороге уже была пробка, и, видимо, именно я был виновником. Пронесся и не заметил даже. «О, да вот этот тип, что пронесся передо мной», — недовольно тыкнул на меня водитель подержанного отечественного автомобиля, которого догнал сбегающий с приема аристократ на своей дорогой машине. «Все живы?» — тихо спросил я, игнорируя указывающие на меня пальцы. «Да, но...» «Люди целы?» «Да, но...» «На, Швырнул я мужику свой бумажник с наличкой, и денег там было на несколько таких машин, как у него, а вы, как вас, барон Еземский, в следующий раз будьте осторожнее, что у вас там, бампер поцарапали, ну, типа того, пришлете мне сумму, которую укажет страховая, я покрою расходы, а теперь позвольте пройти. Проигнорировав еще три раза произнесенное бароном и мужичком «но», я ушел. Еще один забор, какой-то сарай, газон, двигался по собственным следам разрушения, возвращаясь к княжеской усадьбе, и думал, это не была бомба с таймером, нет, ее активировали вручную, когда поняли, что я не собираюсь ехать на машине, а значит, эта тварь была где-то рядом, но теперь ее нет, она точно уже свалила отсюда, пользуясь хаосом. Граф вопросительно посмотрел на меня князь вместе со своими людьми. «Вы в порядке?» «Нет». «Зелье здоровья есть?» «Минутку». Князь посмотрел на кого-то в толпе. Тот убежал и вскоре вернулся с искусно сделанной склянкой, наполненной красной жидкостью. «Оно концентрированное. Используйте 1/4 при первом употребле». Начал объяснять он мне прописные истины, что не работали ни на мне, ни на моих фамильярах. Я не стал его слушать и... вцепившись в зелье одной рукой, осмотрел окрестности, выискивая что-нибудь похожее на миску, но кругом лишь грязь, мусор и люди. Смотрит, прожигают взглядом, бесит.